Архимаг. Старый маг задумчиво смотрел на закрывшуюся дверь, за которой исчез его личный ученик. Пока дверь была открыта, и пока старик общался с молодым дворянином, его лицо буквально излучало добродушие и доверие. Но как только дверь захлопнулась, как эта маска тут же сползла с его лица, как кожа сползает со змеи во время линьки. Старый маг, совершенно не сдерживая своих эмоций, тихо зашипел от злости. Он не понимал главного. По какой причине ему до сих пор не удалось превратить этого молодого студента в своего личного раба? Да, этот парень мог стать гордостью Академии, так как не только успевал за своими товарищами в процессе обучения, несмотря на огромную нагрузку на его разум, но также и умудрялся их перегонять. Судя по его успехам, проблем при сдаче экзаменов за первый год у Виконта не будет никаких. И это с учетом того, что он успевал не только учиться. Дело в том, что не так давно в Академии состоялась смертельная дуэль. Архимаг не смог ничего сделать, ведь дуэль состоялась по правилам дуэльного кодекса Империи. Да, соперником Виконта был один из не самых лучших студентов Академии. Поэтому Архимаг не особо страдал по этому вопросу. Но это означало, что у молодого дворянина хватает времени не только на изучение полученных материалов от Архимага и других преподавателей Академии, но и на различные развлечения. Да, старый маг уже слышал о том, какой была причина для этой дуэли. Ведь многие студенты, завидуя успехам этого молодого дворянина, старательно пытались очернить его в глазах других студентов и преподавателей, распуская различные слухи. Но разве можно было себе представить подобный слух, что этот молодой дворянин является гомункулом? Подобное мог рассказывать только абсолютный неуч. Даже одного взгляда внутренним зрением мага было достаточно, чтобы понять то, что перед ним обычный человек. Ну как обычный, человек с очень хорошо развитой энергетической системой, который обладал довольно мощным магическим потенциалом. Внимательно просматривая данные, которые старик получал от всех преподавателей Академии, он мог только покачивать головой. Этот молодой дворянин умудрялся одинаково ровно учиться на всех кафедрах Академии. Сейчас старый маг уже пожалел о том, что когда-то согласился на одинаковую оплату контракта этого молодого дворянина и других студентов. Возможно, именно таким образом ему удалось бы закабалить этого паренька, сделав из него хотя бы себе слугу. От слуги до раба расстояние небольшое, и пройти его очень легко и просто, особенно когда тебя подталкивают в спину. Раздражение старого мага было вполне понятно. Несмотря на все его знания и опыт владения магией разума, ему так и не удалось добиться хороших результатов в отношении этого молодого человека. Видимо, в данном случае важную роль играла природная защита разума мага, который обладал довольно хорошим потенциалом. Архимаг медленно встал и прошелся по своему кабинету, размышляя на ходу. В отличие от него самого, который обладал возможностями оперирования двумя течениями магии, этот парень мог оперировать любой магией абсолютно. Кроме того, Архимаг владел своими течениями магии, огня и разума, на разных уровнях. Если магией огня он владел на уровне Архимага, то магией разума максимум на уровне магистра. К сожалению, как он ни старался, но у него ничего не получалось. Вся проблема была в том, что ему от природы были заложены разные данные в организме. И магия разума была гораздо слабее именно из-за воздействия магии огня. Да, если бы в прошлом молодой маг, ставший впоследствии архимагом, постарался больше обращать внимание именно на магию разума, то возможно он бы сейчас добился бы совершенно другого расположения сил. Но проблема была в том, что маг разума сразу станет мишенью для множественных покушений или различных дуэлей, на которые его будут вызывать маги, подозревающие его в использовании магии разума для достижения своих целей. Именно поэтому архимагу Таирусу и пришлось в первую очередь развивать магию огня, и лишь потом, сделав вид, что он отказался от магии разума, постепенно начать ее развивать. Но делать это было нужно незаметно, так чтобы никто не обращал на это внимания. Да, знание этой магии и умение оперировать ею позволяли архимагу удерживаться на своих позициях довольно долго. Ни одному архимагу не удавалось быть ректором магической академии хотя бы лет 50, а он был на этом посту уже 150 лет, и все преподаватели были фактически его слугами. К сожалению, сделать из них рабов было очень проблематично, так как у многих из них была своя природная защита, и ломать ее было равносильно подписать себе смертельный приговор в империи. Так как законы этого государства не позволяли подобного самоуправства для магов, стоило только кому-то узнать о подобном использовании магии разума, как старика тут же вызвали бы на дуэль, где его просто бы убили, так как на дуэльной площадке он не смог бы использовать магию, чтобы разделаться со своим противником. И это все произошло бы даже не глядя на его возраст. Ведь только так можно было освободить разум тех, кого ему уже удалось закабалить. В отличие от старого мага, у этого молодого дворянина с подобным проблем не должно было возникнуть никаких. Во-первых, его магия была нейтральной в отношении любого магического направления. То есть, он мог в любой момент изменить направление изучаемой магии, чтобы таким образом развивать свои знания и умения в желаемом для него направлении. Его организм не приспосабливался к какой-либо определенной магии. Для него было достаточно знать плетение и уметь их использовать. Раздумывая на тему использования магии разума, архимаг задумчиво скрипнул зубами. У него оставалась единственная надежда на то, что этот паренек все-таки не сумеет найти деньги на оплату второго года обучения. Тогда ему придется прийти к архимагу, чтобы забрать свои документы. Соответственно, старик и сможет предложить ему оплату за определенные услуги. Архимаг Тайрус уже даже придумал услуги, которые будут оплачиваться подобным образом. Он предложит молодому дворянину участвовать в его экспериментах, в результате которых он должен будет развивать собственную магию разума. Находясь на втором курсе академии, этот молодой дворянин уже будет более опытным в данных вопросах и наверняка прислушается к старому преподавателю, который предупредит его об опасности магии разума. Подобными знаниями нельзя хвастаться где попало, поэтому ее нужно использовать с умом и очень осторожно. Старик даже постарается рассказать ему несколько страшных историй на примере себя самого. А используя магию разума, этот парень рано или поздно откроется, чтобы архимаг мог воздействовать на его собственный разум. Да, старый маг расскажет этому молодому дворянину сказку о том, что таким образом он будет всего лишь подталкивать его разум в нужном направлении для того, чтобы развить соответствующие каналы для оперирования этой магией. На самом деле, архимаг старательно попытается изменить его разум так, как ему нужно. Ведь время идет, и старик совершенно не молодеет. Кроме того, старый архимаг задумывался еще о том варианте, что этот паренек собирается на лето отправляться в проклятую пустошь. Дело в том, что все маги рано или поздно собираются отправиться туда, чтобы либо попрактиковаться в своем искусстве, либо найти какие-нибудь древние артефакты и знания древних магов, чтобы таким образом увеличить свою мощь и силу. Надо ли говорить о том, что когда-то молодой маг Тайрус, ставший впоследствии архимагом, также путешествовал по этой проклятой пустоши в поисках артефактов. Ему тогда удалось кое-что найти, но это кое-что не было артефактом. Это была своеобразная карта, один из древних поисковиков, останки которого молодому магу удалось найти в проклятой пустоши, искал башню древнего мага, в которой должно было быть очень много интересного. Согласно дневнику этого поисковика, эту башню во время Великой войны богов так и не смогли взять штурмом войска людей. Даже аватары, которые были в этой армии и старательно уничтожали всех магов вражеских рас, так и не смогли пробить ее защиту. Возможно, со временем они бы пробили защиту этой башни и разграбили бы ее. Но согласно легендам, эта башня в один прекрасный момент внезапно исчезла. Скорее всего, древний маг применил очень мощный артефакт телепортации, который перенес куда-то эту башню. Поисковик, который потратил всю свою жизнь на поиск этой башни, был уверен в том, что она находится где-то ближе к центру в проклятой пустоши. К сожалению, магу, огневику, которым был молодой Тайрус, не было никакой возможности пройти к центру проклятой пустоши, чтобы достичь нужного места и разыскать то строение. Дело в том, что это место было в буквальном смысле заполнено различными видами нежити и нечисти, да и разных тварей там тоже хватало, имеющих отношение к различным бестиариям. Можно было и не упоминать то, что эти твари очень любили человеческое мясо. Спустя 200 лет архимаг все еще не терял надежды на то, что когда-нибудь ему удастся отправить экспедицию, которая доставит ему секреты этой башни. Согласно дневнику погибшего поисковика, ему действительно удалось примерно определить место расположения этого строения. Но все задумки старого мага разбивались о страшную действительность. Посылать туда экспедицию было очень дорого. Для того, чтобы маги смогли пробраться до этой башни, необходимо было посылать либо целую армию, которая будет систематически уничтожать нападающих тварей, либо нужно посылать маленькую группу из 2-3 магов. Проблема была в том, что такая группа была очень уязвима. Да, они будут меньше привлекать внимание местных тварей, и соответственно у них есть шанс выжить. Но проблема в другом. Те же боевые маги очень быстро растеряют весь свой запас энергии, растратив его на уничтожение местных тварей. Посылать магов тьмы и некромантов тоже опасно. Эти маги подвержены влиянию своих течений магии, и поэтому в любой момент могут предать. Да, их можно было связать клятвой, но никто из этих магов не сможет дать клятву, которую невозможно просто потом разорвать. Да, для мага это будет очень болезненно, но не смертельно. Дело в том, что все такие клятвы основываются на магии крови и магии тьмы. Ведь только в результате воздействия таких течений магии, возможно, мученическая смерть от нарушения такой клятвы. Наверняка, увидев те сокровища, которые могут находиться в башне этого древнего мага, любой другой маг с огромной радостью постарается предать архимага, чтобы захватить эти знания и манускрипты себе лично. Кто-то мог бы посоветовать архимагу, чтобы он сам возглавил такую экспедицию. Ведь он является архимагом магии огня. Для него не должно составить особого труда уничтожать какие-либо конструкты, появляющиеся на территории проклятой пустоши. Да, можно было поступить и так, но дело в том, что старик очень хорошо оценивал свои возможности. Да, он бы сумел прорваться к этой башне, и возможно даже войти в нее, но помня о системах защиты, которые не позволили ворваться в башню даже аватарам, старику не очень хотелось так рисковать. Кроме того, он отлично знал свой возраст. 300 лет для человека – это все-таки уже старость. Да, он бы мог с помощью какого-нибудь вампира продлить свою жизнь практически навечно. Для этого архимаг мог бы найти вампира, который сделал бы его новообращенным. Но для этого сначала нужно было найти вампира, который не захочет сделать из него себе слугу или раба. Дело в том, что архимаг Тайрус панически боялся подобного развития событий. Он предпочитал быть сам хозяином и иметь слуг и рабов, чем самому становиться чьим-то слугой. Именно этим и была вызвана ненависть этого человека к представителям расы вампиров. Особенно его ни в чем не прикрытую злость вызывало наглое появление высших вампиров, которые уже рождались таковыми. Ведь новообращенному вампиру было необходимо минимум 500 лет скрываться от солнечного света. А эти твари уже рождались такими, и могли спокойно ходить даже под открытым небом, не прикрывая свое лицо от солнца. Конечно, он мог бы возненавидеть и тех же эльфов и дроу. Представители этих рас также владели фактически вечной жизнью. Но в отличие от вампиров, они не имели возможности кого-то делать таковым. А вампиры легко и просто могли сделать целую кучу вампиров, которые очень быстро могли превратиться в довольно мощную армию. Да, большая часть этой армии была бы способна действовать только ночью. Но сами подумайте, какие армии людей воюют ночью. Естественно, что люди ночью спят, и нападение многочисленного числа вампиров просто невозможно будет остановить. Именно этот страх и пытался культивировать среди своих подопечных старый архимаг. Да, у него была мысль о том, чтобы захватить высшего вампира, и заставить его исследовать проклятую пустошь там, где находится башня древнего мага. По крайней мере, так был уверен тот поисковик, чьи останки нашел в проклятой пустоши будущий архимаг. Но для этого было необходимо иметь очень хорошие знания в темной магии, минимум на уровне магистра. Ведь высший вампир гораздо опаснее, чем простой новообращенный вампир. Естественно, что архимаг не отказался бы от такого слуги. Сейчас этот старик даже немного жалел о том, что 70 лет назад так и не получилось поработить душу дочери великого князя вампиров. Ведь тогда удалось бы заставить этого древнего вампира выполнять свои условия. Старый маг примерно предполагал то, каким образом в руки студента, первокурсника мог попасть гримуар, но доказательств у него не было. Поэтому старик и оставил библиотекаря в покое. Кроме того, Тариус превосходно знал о том, что этот хитрец старательно поставляет на территорию Академии различные запрещенные предметы. Взять хотя бы то же вино, ведь оно запрещено для студентов на территории Академии магии. Однако же они частенько позволяют себе выпивать, и при этом не покидать территорию Академии. Преподаватели, которым архимаг уже промыл мозги, старательно докладывали ему о том, что библиотекарь за определенную плату с большим удовольствием предоставляет им различные запрещенные предметы. Были случаи, что он даже поставлял им какие-то артефакты, которые было сложно приобрести законным путем. Каким образом он это делал, и как обходил охрану Академии, старик не знал. Конечно, он надеялся рано или поздно поймать этого хитреца на горячем. Возможно, так ему удастся заполучить себе еще одного слугу. Архимаг не понимал того, каким образом этому с виду слабому магу удавалось так легко и просто обходить направленное воздействие магии разума, когда Архимаг разговаривал с ним, ведь он не чувствовал от него никакой защиты, как он чувствовал от этого молодого дворянина. У этого молодого парня словно ледяная стена ограждала его разум от любого воздействия магии разума, а у библиотекаря такого не было. При попытках воздействия на его разум, старый маг словно проваливался с ногами в болото. Что-то вязкое и липкое словно обволакивало его попытки, блокируя их. Возможно, это была естественная защита этого человека, но с такой защитой за всю свою жизнь старый маг ни разу не сталкивался. Именно поэтому он до сих пор не уволил этого библиотекаря. Во-первых, его интересовали возможности этого разумного доставлять на территорию Академии различные запрещенные предметы. Старого мага интересовал сам способ подобной транспортировки сквозь защиту, ведь ему до сих пор так и не удалось понять то, как этот хитрец умудряется провозить на территорию Академии целые ящики с бутылками вина. Он даже специально повесил следящие плетения на входных калитках, через которые обычно передвигались служащие Академии. Он ни разу не проносил ничего объемного через эти калитки. Тем более, что скрыть вино от специально настроенных плетений слежения он бы просто не смог. Значит, у него был другой способ. Но вот какой. Архимагу это только предстояло узнать. Во-вторых, его очень интересовала система защиты разума этого библиотекаря. Именно потому, что он впервые столкнулся с подобной защитой, старого мага интересовала возможность ее вскрытия. Ведь если это невозможно, то тогда магия разума не абсолютна. Да, у молодого дворянина, который стал его личным учеником, была природная защита. Возможно, нейтральные маги все обладали подобной защитой, но у этого библиотекаря сил было гораздо меньше, чем у виконта. А защита была такая, что даже архимаг не мог никак на нее воздействовать. Он просто тонул в этом болоте. Именно поэтому его и интересовала возможность взлома этой защиты, для того чтобы получить возможность воздействовать на разум даже подобного мага. Возможно, библиотекарь также имел дар, имеющий отношение к магии разума. Но кто его учил подобной защите? Все это архимаг сможет узнать только тогда, когда вскроет эту защиту. Именно по этим причинам и позволял оставаться на своем месте этому странному библиотекарю архимаг. Слишком много секретов было в этом разумном, которого-то и человеком назвать было невозможно. Возможно, это был какой-то из представителей расы оборотней. Архимаг сделал этот вывод, внимательно рассматривая библиотекаря. Все его тело словно покрывал какой-то слабый магический фон. Создавалось впечатление, что перед старым архимагом находится не то, что он видит. Но пытаясь использовать внутреннее магическое зрение, старый маг ничего не добился. Единственное, что он смог обнаружить, это был тот самый слабый магический фон. Этот фон говорил о том, что все тело этого индивидуума подверглось воздействию какого-то плетения. Причем это плетение было довольно слабым, чтобы быть похожим на обычное плетение маскировки. Но его хватало для того, чтобы архимаг не мог определить настоящую принадлежность этого разумного к какой-либо из разумных рас, населяющих мир Ринар. Это и был третий секрет, который так интересовал архимага. Как только он сможет раскрыть эту шкатулочку с секретами, которую из себя представлял странный библиотекарь, то архимаг Таирус наверняка сразу постарается избавиться от этого надоедливого индивидуума, ведь от него одни проблемы. Вы знаете, на что способны пьяные студенты, которые тихо и как можно незаметнее подсмотрели магические плетения. Естественно, что когда они пьяные, то стараются продемонстрировать свою силу своим товарищам. Уже десятки таких нарушителей побывали в карцере Академии, и все это происходило именно из-за поставок вина на территорию Академии. Да, у студентов обычно мало денег, но на это деньги они находили. Лучше бы они так находили деньги на различные ингредиенты и манускрипты, необходимые для обучения. Но, судя по всему, не все студенты были такими разгильдяями. Взять хотя бы этого виконта. Молодой парень демонстрировал знания, которые явно выходили за пределы первого курса. Судя по его вопросам и той информации, которой он владел, этот парень старательно трепал нервы библиотекарю, получая все новые и новые книги. Хотя архимаг и был против подобного нарушения учебного процесса, но по крайней мере в этом случае он был спокоен. Парень действительно постепенно изучал нужную информацию, делая правильные выводы. Он не спешил сразу изучать высокоуровневые плетения. Сначала он изучал общие направления магии, пытался учиться оперировать магической энергией, и только после этого начал рассматривать различные слабые плетения. Это было правильно. Именно так и обучали в Академии магии. Поэтому, хотя ректор Академии был против подобного ускорения учебного процесса, но решил все же не вмешиваться. В данном случае студент действительно демонстрировал интерес к учебе. Кроме того, старик все-таки надеялся суметь привлечь этого мага к своей идее захвата власти в империи. Он уже обратил внимание на то, как этот дворянин реагирует на малейшие поползновения в сторону его части. Особенно этого парня, видимо, раздражало то, как какие-то студенты, которые даже не могли двух слов связать во время ответа преподавателю, пытались его оскорблять, пользуясь своей родословной. Видимо, поэтому он тогда и убил того студента, который учился на факультете тьмы, за оскорбление крови. Если все было так, то у этого парня большое будущее. Под покровительством архимага, естественно. Но каким образом привлечь этого молодого студента к мысли о том, что в проклятой пустоши необходимо искать именно то, что нужно архимагу? Старик медленно подошел к окну и посмотрел сквозь него на довольно крупный сад. Сейчас там, среди деревьев, мелькали десятки студентов, свободные от учебы. Чем они занимались, архимага не интересовало. Достаточно было того, что они не пытались использовать в саду какие-либо плетения. Вспомнив о том, как виконт поступил с эльфами, которые устроили под его окнами свою певческую беседку, старик не сдержал злобной усмешки. Так оскорблять эльфов еще никому не удавалось. Судя по всему, этот молодой парень использовал на их беседке плетение гниения. Именно оно уничтожало растение, создавая локальное место, на котором невозможно было в течение полугода ничего вырастить. Так этот парень дал понять этим остроухим зазнайкам о том, что ему уже надоело слушать их пение. Да, кому-то эти песни нравятся, но архимаг был из тех людей, кого подобные завывания просто раздражали. Видимо, с виконтом в этом они были одинаковыми. Возможно, найдут общий язык и во всем остальном. Архимаг медленно посмотрел на свой стол, где сейчас лежал раскрытый дневник погибшего поисковика. Да, старик мог бы попытаться заинтересовать этого молодого дворянина артефактами, которые могли храниться в башне древнего мага. Но попытавшись связать его какой-либо клятвой, архимаг бы только оттолкнул этого паренька от себя, дав ему понять то, что не доверяет ему. Поэтому нужно было поступить немного по-другому и гораздо хитрее. Этот парень был не чужд логике и старательно пытался учиться. Он не стеснялся задавать вопросов, когда чего-то не понимал. Да, этому дворянину удалось сейчас фактически начать изучать материалы за второй курс академии, в то время как еще не был закончен первый год обучения. Именно это и могло стать той самой слабиной, которая могла подтолкнуть студента в руки старого мага. Если в руки молодого и любознательного мага попадет информация о том, что где-то находится целая шкатулка сокровищ, он наверняка попытается сам до нее добраться. А если сумеет, что он тогда сделает? Ведь древние манускрипты до сих пор не могут разобрать даже более опытные маги, не говоря уже про какого-то студента, первокурсника. Скорее всего, этот молодой студент обратится к тому преподавателю, которому доверяет. Архимагу пока удавалось удерживать интерес молодого человека в зоне своего влияния. Кроме того, он уже неоднократно сталкивался с тем, что этот паренек задает ему вопросы, которые мог бы задавать и другим преподавателям. Но почему-то его интересует именно мнение архимага. А это значит, что он доверяет именно своему старому учителю. Задумавшись об этом, архимаг медленно прошел из стороны в сторону по своему кабинету. Возможно, это и есть то самое решение, которое могло пригодиться ему. Значит, надо сделать так, чтобы копия этого дневника, оригинал, естественно, архимаг не собирается доверять никому, кроме самого себя, попала в руки этого молодого студента. Но это нужно сделать как раз перед самым окончанием первого года. Хорошо еще, что ждать недолго, буквально пару месяцев. Но как это сделать так, чтобы этот дворянин не заподозрил никакого подвоха? Ведь этот парень обладал довольно хорошей наблюдательностью и острым умом. Если попытаться ему по-глупому подсунуть этот дневник, он наверняка обратит на это внимание. Тщательно продумывая свой план, старый маг решил, что надо использовать того самого библиотекаря, который так часто мелькал в мыслях архимага. Этот пройдоха уже отлично понимал, что находится буквально в волосе от увольнения, и должен будет выполнить приказ архимага до последней точки. Внимательно продумывая результаты своего плана, старик усмехнулся. У него была одна старая книга, в которую можно будет аккуратно вложить пару листков из дневника умершего поисковика. Если не знать, что искать, то заметить подобную вкладку будет просто невозможно. Значит, библиотекарь, если даже сунет свой нос в книгу, то совершенно не поймет того, о чем в ней идет речь. Но через пару дней можно будет дать задание этому студенту прочитать подобную книгу. Скорее всего, парень будет искать именно ее, так как в библиотеке подобной книги просто нет. И будет только та книга, которую отдаст библиотекарю сам архимаг. Возможно, виконту нужно будет сказать, чтобы он в свободное время поискал подобную книгу. Не имея возможности выйти за пределы академии, он наверняка обратится к библиотекарю. И таким образом книга все-таки попадет в руки этого молодого и въедливого студента. А обнаружив внутри книги информацию про расположение башни древнего мага, этот студент наверняка решит отправиться туда. Таким образом архимаг добьется сразу двух результатов. Первое, он действительно отправит своеобразную экспедицию к той башне, в виде одного мага. Да, он знает о том, что этот первокурсник будет очень сильно рисковать, но за последнее время старый маг узнал о том, что этот молодой человек очень осмотрителен, и фактически никогда не идет на поводу у своих эмоций. Да, он убил студента, но этот студент сам выпросил такую смерть. Соответственно, этот молодой человек наверняка постарается вернуться живым из такой экспедиции. Кроме того, обнаружив артефакты, которые могут стоить десятки тысяч золотых, он сможет полностью оплатить свое обучение. Это в случае, если экспедиция будет удачной. Второе, этот молодой человек, когда вернется с этой экспедиции, все равно будет вынужден обратиться к архимагу. Ведь этот старик является фактически единственным специалистом в древних текстах. Соответственно, только он сможет понять те манускрипты, которые этот паренек найдет в башне древнего мага. Конечно, если он сможет ее достигнуть и войти внутрь. Но даже если ему удастся хотя бы дойти до этой башни, то у этого парня будет большое будущее. Столкнувшись с системами защиты этой башни, парень наверняка захочет изучить больше материалов, чтобы их суметь обойти. Но в случае неудачи, он действительно потеряет время и не сможет найти нужные деньги на оплату обучения. И тогда добрый дедушка, архимаг, оплатит обучение своего ученика, заполучив себе таким образом нужного слугу. Что ни говори, а именно эта хитрость может сыграть на руку старому магу. Кроме того, этот молодой человек, после того как будет вынужден дать вассальную клятву, не сможет сопротивляться воздействию магии разума архимага. Ведь ему будет достаточно приказать своему вассалу открыть свой разум. Осмысливая возможные результаты своей хитрой комбинации, старик мерзко хихикал. Что ни говори, а времени у него становилось все меньше. Даже несмотря на то, что он был архимагом, он уже прожил 300 лет. Для человеческого мага это был очень большой срок. К сожалению, его время заканчивалось. Поэтому он должен был побеспокоиться о том, чтобы продлить свою жизнь как можно дольше. Кроме того, старого мага интересовали артефакты древних магов не просто так. Согласно одного из манускриптов, который когда-то попал в руки архимага, у древних магов были какие-то артефакты, заставлявшие высших вампиров подчиняться им. Это было удивительно и не требовало каких-либо привязок или ритуалов темной магии. Следовательно, таким образом можно было вынудить любого высшего вампира обратить мага, таким образом не привязываясь и не становясь его слугой. Возможно, именно так старому магу и удастся сделать себе подарок, подарив бессмертие. Но все это возможно только в том случае, если его последняя комбинация все-таки удастся. Внимательно обдумав все варианты, архимаг все-таки убедился в том, что у него действительно имеются все шансы получить то, что он желает. Ведь этот виконт, кроме того, что был довольно хорошим магом и внимательным молодым человеком, был еще мастером меча. А такие бойцы были редкостью даже среди поисковиков в проклятой пустоши. Поэтому у него были все возможности для того, чтобы удачно закончить свой поход. Удачно имеется в виду для старого мага, а не для самого себя. Да, архимаг Тайрус считал, что этот молодой человек может достичь довольно высокого положения в империи с помощью своих способностей. Но это будет не сейчас. Несмотря на все свои знания, которые уже приравнивались фактически чуть ли не ко второму курсу магической академии, он не мог оперировать какими-либо масштабными и мощными плетениями. соответственно, вряд ли бы сумел разобраться с защитой башни древнего мага. Именно поэтому и был уверен старый маг в том, что этот парень просто потеряет время в проклятой пустоши и вернется ни с чем к своему учителю. Но даже просто уточнение того, что башня находится там, где указывал дневник погибшего поисковика, уже будет положительной информацией. Еще раз все обдумав как следует, старый маг выбрал нужную книгу и аккуратно вставил в нее страницы копии дневника поисковика. Теперь он был уверен в том, что этот молодой дворянин, который отличался въедливым и вдумчивым характером, наверняка попадется в эту ловушку. Ведь все выглядело так, будто бы кто-то просто забыл эти листки в книге, которую изучал. Убедившись в том, что обнаружить эту вкладку, просто просматривая книгу, невозможно, архимаг отдал ее в библиотеку. На следующем занятии старый маг, кряхтя и старательно изображая немощного старика, посетовал о том, что молодой человек изучает много нужной информации. Но вот некоторые направления магии он все-таки упускает. Для примера он привел название именно этой книги, которая должна была его заинтересовать. Как и следовало ожидать, буквально через пару занятий виконт начал задавать вопросы, касающиеся именно этой книги, и не только ее. Один из вопросов касался проклятой пустоши и артефактов, которые могли находиться на ее территории. Все это было настолько ожидаемо, что старик едва сдержал свою усмешку. Как и следовало ожидать, рыбка заглотила крючок. Теперь этот парень уверен в том, что он самостоятельно нашел все эти указания и пытается разобраться в том, где можно обнаружить большое количество древних артефактов. Что ни говори, а даже манускрипты древних магов, которые не были расшифрованы, стоили довольно больших денег. Теперь оставалось только ждать результатов экспедиции этого молодого дворянина. В любом случае, этот парень уже был фактически в руках старого интригана, и оставалось только немножко подождать. Экзамены. Виконт задумчиво рассматривал старую книгу, которую получил в библиотеке. Он заранее готовился к тому, что этим летом ему придется действительно отправиться в проклятую пустошь, для того чтобы попытаться подзаработать денег. Слишком уж не хотелось влезать в долги, даже в отношении своей семьи. Нет, Гарзу знал о том, что граф Марин со спокойной душой сможет профинансировать его дальнейшее обучение в Академии магии. Особенно с учетом того, что за этот год парень превосходно понял то, что является уникальным магом, за которым идет охота со всех сторон. По-другому понять происходящее вокруг него сын мага просто не мог, ведь ему, в буквальном смысле этого слова, пришлось превратиться в отшельника. Да, у него были некоторые обязанности, касающиеся сопровождения принцессы Ларизы и ее свиты, но все это можно было выполнять и настолько редко, что он практически не покидал своей комнаты. Даже в помещении столовой, где питались все остальные студенты, молодому дворянину приходилось сидеть отдельно от всех, но чаще всего ему приходилось просто брать еду с собой и снова уходить в свою комнату. Ведь даже там, во время еды, ему не было покоя. Все эти эльфийки, дроу и вампирша просто не давали ему прохода. И если эльфийки и дроу пытались просто как-то его зацепить, чтобы завязать разговор, то вампирша опускалась в буквальном смысле до оскорблений. Недавно произошел инцидент, после которого девушке пришлось пообщаться даже с архимагом, ректором академии. Этот старик категорически высказал ей свое мнение по поводу ее поведения, особенно когда она принялась открыто оскорблять виконта в присутствии других дворян, провоцируя его на учебный поединок. Естественно, что сын мага категорически не желал устраивать какие-либо учебные поединки с этой зазнавшейся девчонкой. Ему еще не хватало так позориться. Но когда ее оскорбления перешли границы дозволенного, парень коротко заявил ей о том, что если она желает с вами встретиться, то он так уж и быть устроит с ней поединок до смерти, так как никакие другие поединки он просто не признает. И если ей хочется пролить свою кровь на дуэльной площадке, так уж и быть, он ей это обеспечит. Естественно, что слух об этом тут же дошел до архимага. Подобного кровопролития этот старик, несмотря на все свое предвзятое отношение к вампирам, допускать не собирался. Ведь сейчас шла речь о престиже учебного заведения и самой империи Рикон. Архимаг превосходно понимал, что император не простит ему повторения подобного развития событий. Ведь такое же противостояние закончилось очень плохо в отношении старшей сестры этой девчонки. Да, виконту пришлось после этого выслушать целую тираду от этого старика. Именно тогда парень и ответил резкой фразой старому преподавателю о том, что не собирается позволять вытирать об себя ноги кому попало, тем более, каким-то кровососом. Видимо, это высказывание, вырвавшееся у парня под давлением эмоций, оказалось той самой каплей меда на старые раны этого мага. Отпустив дворянина, архимаг вызвал к себе высшую вампиршу и орал на нее гораздо дольше, чем это можно было себе представить. Старик предупредил эту девчонку, что если она еще раз позволит себе подобное поведение в Академии магии, то он тут же отчислит ее за неуспеваемость и заставит покинуть территорию империи. Что еще он говорил этой наглой девчонке, молодой дворянин так и не услышал, но этого вполне хватило, чтобы вампирша оставила его на какое-то время в покое, хотя тут же на него навалились другие дворяне и сама принцесса Лариза. Девушка постаралась донести до виконта то, что нахождение этой наглой девчонки на территории Академии очень нужно для империи и самого императора. Тогда виконт был вынужден ответить принцессе тоже в довольно агрессивном русле. Он попросил ее в таком случае раз и навсегда обеспечить его полным отсутствием поблизости этой наглой девчонки, так как если она продолжит подобные оскорбления, то у него просто не останется выбора. Естественно, что ее высочеству пришлось побеседовать и с княжной Сиарой, видимо, такое давление с разных направлений все-таки дало результат, и девчонка успокоилась. Поэтому сейчас парень подвергался давлению только с двух сторон, от эльфов и дроу. Это если не считать самого архимага, этот старик действительно что-то замышлял. Молодой дворянин видел, что после каждого занятия, когда этот старик словно какая-то акула ходит кругами вокруг своего ученика, на его лице можно заметить гримасу неудовольствия, хотя он ее старательно прятал. Все это подталкивало парня к мысли о том, что таким образом архимаг все-таки пытается как-то на него воздействовать. Именно поэтому в библиотеке с помощью библиотекаря молодому дворянину удалось раздобыть пару книг, касающихся магии разума. В первую очередь его интересовала именно защита разума. Судя по всему, библиотекарь был в курсе происходящего, и поэтому совершенно не сомневаясь в том, что делает, предоставил ему пару книг, один внешний вид которых говорил об их древности. Скорее всего, они имели отношение к закрытому отделению библиотеки. Об этом говорили метки, которые находились внутри этих книг. Видимо, библиотекарь совершенно не придавал значения тому, что студент может обратить внимание на такие несоответствия. Ведь он очень сильно рисковал, когда проносил такие книги для того, чтобы отдать их студенту, первокурснику. Но, судя по хитрой усмешке этого пройдохи, молодому дворянину стало понятно то, что он также пытается чего-то достичь. Только вот его цели были парню просто непонятны. Архимаг мог попытаться использовать абсолютного мага в своих личных целях. Эльфы, дроу и вампиры также могли использовать такого специалиста для собственных нужд. В крайнем случае, они могли заманить его на свою территорию, чтобы с помощью его генов попытаться получить абсолютных магов среди своих потомков. Это было все вполне понятно и объяснимо. Но какую цель мог пытаться преследовать библиотекарь, который знаменит на всю академию тем, что снабжает студентов запрещенными товарами? Неужели он хотел каким-то образом также использовать молодого студента, который только-только заканчивал первый курс академии? Но для каких целей и зачем ему это было нужно, парень понять не мог. Единственное, на что он мог сейчас надеяться, так это на то, что до конца учебы ему удастся защищаться от всех этих поползновений представителей самых различных рас. Кроме того, виконт уже обратил внимание на то, что библиотекарь не тот, кем выглядит. Судя по всем внешним признакам, он был вампиром, и скорее всего, высшим вампиром. Ведь другой представитель этой расы не мог находиться под солнечным светом, а библиотекарю часто приходилось бегать по территории академии, по каким-либо своим нуждам. Если бы не плетение внутренний глаз, который использовал совершенно случайно молодой дворянин, то и Горзу не знал бы о том, с кем имеет дело. Судя по всему, этот разумный использовал какое-то странное плетение, не создающее большого магического фона. Таким образом, никто не обращал внимания на подобное, думая о том, что это часть какого-то бытового плетения, наложенного на его одежду. При этих мыслях в душе сына мага тут же просыпался исследователь. Ему хотелось иметь в своем распоряжении такое же плетение, как и у библиотекаря. Мало ли когда ему может пригодиться подобная возможность. Кто знает, где ему придется оказаться в будущем. Возможно, немного позже ему и удастся разузнать все про это странное магическое плетение, которое использовал библиотекарь. Но сейчас парню нужно было готовиться к экзаменам. Заметив его интерес к более расширенной информации, чем предоставлялось на первом курсе студентам, Архимаг упомянул одну из старых книг, в которой могли указываться способы более экономного оперирования магической энергией. Что поделаешь, а подобное всегда было бичом для боевых магов. Ведь во время столкновения было очень сложно рассчитать количество своей энергии для того, чтобы нанести максимальный вред противнику. Многие маги из-за этого буквально в середине своего столкновения с противником оставались абсолютно пустыми. И в результате они просто погибали, не имея возможности защититься или нанести какой-либо смертельный удар противнику. Все это Гарзу это уже знал по той причине, что также изучал и боевую магию огня, ведь это было тоже одно из направлений магии, которое он должен был изучать. Внимательно вчитываясь в литературу, которую ему удалось раздобыть в библиотеке, парень совершенно случайно обратил внимание на то, что несколько листков книги немного отличаются от остального ее наполнения. Присмотревшись, парень понял, что это какие-то вкладки, которые могли использовать в качестве закладок в этой книге. Но интересные были не сами листки, а их содержимое. Судя по всему, это была информация, которую раздобыл какой-то маг, путешествующий длительное время по проклятой пустоши. Согласно этим данным, получалось, что где-то на территории проклятой пустоши сейчас должна располагаться башня древнего мага, которую до сих пор никто не нашел. Согласно выпискам этого поисковика, который провел очень много времени в различных архивах, башню этого мага так и не смогли захватить войска людей во время древней войны богов. В один прекрасный момент, когда к этой башне подошли аватары и попытались в нее прорваться, она просто исчезла. Представив себе мощь телепортационного заклинания, которое должно было перенести огромное строение, сын мага только поразился тому, какие же накопители магии должны были находиться там, чтобы позволить свершиться подобному. Если добавить сюда еще и невозможность определить объем силы, которую могли приложить аватары для попытки прорыва защиты этой башни, то даже начинающему магу, первокурснику, становилось понятно то, какие сокровища могут скрываться в этом строении. Конечно, парень понимал и то, что он со своими знаниями вряд ли сможет прорваться в эту башню, для того, чтобы суметь раздобыть там все необходимые артефакты и манускрипты, которые могли храниться в лабораториях и библиотеке этого древнего мага. Но хотя бы попытаться определить месторасположение этой башни вполне было реально. К тому же, Гарзу собирался путешествовать по этой территории в полном одиночестве, ведь он так и не сдружился ни с кем в академии. Молоденький артефактор Ринаран, с которым они познакомились в первый день, был не в счет. Этот паренек больше предпочитал работать в какой-нибудь лаборатории, разрабатывая артефакты. Тем более, что у него проблем с деньгами просто не было, ведь его отец делал довольно хорошие артефакты, которые практически сразу распродавались. Единственное, в чем этот паренек мог помочь Виконту, так это в том, что смог бы помочь ему при продаже находок и ингредиентов, которые он мог бы раздобыть на территории проклятой пустоши. Именно поэтому парень и попросил артефактора попытаться раздобыть ему походную сумму. Такая сумка была очень полезна для путешественника или поисковика. Внешне она была обычной сумкой, которую можно было накинуть через плечо или перекинуть на спину, но на самом деле это могла быть целая комната. Дело в том, что при создании таких артефактов использовалась пространственная магия. К сожалению, современные артефакторы могли создавать только слабое подобие древних изделий. Те, у кого имелись подобные сумки изготовления древних магов или их учеников, могли за такой артефакт приобрести себе минимум титул графа, вместе с имением. Ведь такой артефакт мог стоить пару сотен тысяч золотых. И это только в том случае, если хозяин такого артефакта хотел его продать как можно быстрее. Возможно, в той башне можно было обнаружить какие-нибудь артефакты такого же уровня или класса. Но для этого нужно было сначала найти способ пройти защиту этой башни, которую не смогли пройти аватары. Раздумывая на эту тему, парень постарался разузнать все, что только возможно про центральные районы проклятой пустоши и возможные угрозы на ее территории. Оказалось, что Архимаг Тайрус неоднократно бывал на территории проклятой пустоши, а в молодости даже подрабатывал там поисковиком. Естественно, что знания этого старого мага очень сильно устарели, ведь прошло больше 200 лет, но даже его знаний было достаточно для того, чтобы парень понял главное, Опасность там могла подстерегать где угодно. Существовали самые различные твари, которые могли напасть на путешественника или поисковика, под видом вполне разумных существ. Бывали случаи, что некоторые группы не возвращались полностью, а если кто-то и возвращался, то утверждал то, что его товарищи внезапно сходили с ума и начинали нападать друг на друга, старательно пытаясь убить. В таких случаях, поисковики, словно сошедшие с ума животные, начинали рычать и кидаться друг на друга. Особенно поразил рассказ Архимага о том, как один воин, уровня мечника, отошел по нужде от общей стоянки. Он был так уверен в своем мастерстве, что совершенно не задумывался о возможной опасности. Когда он вернулся, то внезапно набросился на своих товарищей, старательно пытаясь их загрызть. Странным было еще и то, что имеющийся у него на бедре в ножнах меч, этот человек совершенно не пытался доставать. Но ведь он был мечником, такие бойцы достают оружие чисто инстинктивно, совершенно не задумываясь о том, что делают. А в этом случае, этот человек вел себя так, словно этот меч ему просто мешал. Как оказалось, Архимаг долго раздумывал над этим происшествием, после чего сделал вывод о том, что мечник погиб гораздо раньше, и то, что пришло в лагерь, уже не было тем самым человеком. Это либо было его тело, захваченное какой-либо нечистью, либо была сама нечисть, принявшая его облик. Последнее было больше похоже на правду, потому что когда этот мечник пытался добраться до мага, то было заметно, что он немного отличается от того человека, который был с утра этого дня. Взять хотя бы амулет, который должен был висеть на шее такого человека. Ведь все поисковики всегда ходят практически полностью увешанные различными защитными амулетами. Так вот, на шее у этого существа не было амулета, защищающего его от нападения нечисти. А когда он уходил по нужде, такой амулет у него висел на шее. Именно тогда Тайрус и понял то, что эти амулеты не являются абсолютной защитой от нападения различных тварей. Благодаря этому ему и удалось выжить в проклятой пустоши. Он не доверял никому, и поэтому даже в лагере всегда старался оградить свое собственное место стоянки дополнительной защитой. Именно эта предосторожность и помогла ему выжить, когда внезапно на территорию стоянки прорвались твари. Видимо, кто-то управлял ими, потому что слишком уж разумно они себя вели. Защита стоянки не позволила бы одиночной твари проникнуть на ее территорию, а нападение группы в несколько тварей постаралось бы как-то задержать, давая возможность разумным, находящимся в центре, подготовиться к нападению. Но ведь весь этот защитный круг был рассчитан на то, что твари будут нападать широким фронтом. Но в этот раз твари нападали в одном месте, словно клином. Подобного поведения от неразумных монстров не ожидал никто. В результате, погибли все, кроме мага. Имеющий дополнительную защиту вокруг своего места отдыха, будущий архимаг успел собраться и адекватно ответить на подобное нападение. Да, на следующее утро его могли спокойно убить даже самые слабые твари, ведь он фактически полностью иссушил свой запас энергии. Но благодаря своей предосторожности, у молодого мага с собой была пара-тройка накопителей, куда он старательно время от времени сливал часть своей энергии для того, чтобы иметь возможность восстановить свой энергетический запас в случае необходимости. И такой случай ему представился. Быстро восстановив свой энергетический запас, молодой маг похватал все находки группы, погибшей так глупо, после чего направился обратно, к ближайшему поселку. Дело в том, что на землях, прилегающих к проклятой пустоши, располагались небольшие поселки, и даже городки. Население этих мест старательно промышляло на территории проклятой пустоши. Да, это было очень рискованно, но ведь благодаря удаче и хорошему расположению богов, можно было раздобыть артефакт, благодаря которому имелась возможность приобрести дом в столице империи, и жить припеваючи до самой смерти. Некоторые удачливые поисковики, после находки какого-нибудь дорогого артефакта, навсегда завязывали с поиском, и открывали какое-нибудь свое дело, становились купцами, трактирщиками, но всегда старались покинуть территорию, прилегающую к проклятой пустоши. Поговаривали, что эта территория категорически не воспринимала тех, кому было мало добытого его на ее территории. По крайней мере, некоторые поисковики, которым улыбалась удача, после этого могли хотя бы пару лет не появляться на территории проклятой пустоши. Таким образом, они старались отвести от себя проклятие, которая, по слухам, ложилась на того, кто ограбил сокровища, хранящиеся на ее территории. Но молодой маг практически не верил во все эти проклятия, так как отлично знал то, что его отец больше 10 лет бродил по территории проклятой пустоши. И это несмотря на все его находки, которые стоили довольно дорого. Поговаривали о том, что его отец мог найти какие-то сокровища, которые утаил от своих товарищей. Именно поэтому ему и пришлось на какое-то время покинуть проклятую пустошь. Видимо, тогда и появился Горзу, который заболел какой-то странной магической болезнью. Возможно, это было то самое влияние пустоши, но сейчас это уже не имело значения. Молодой дворянин превосходно понимал, что если в этой информации, которую он нашел в старой книге, хоть часть является правдой, то у него имеется возможность неплохо подзаработать за летние каникулы. Да, он превосходно понимал и то, что его родственники категорически не желали, чтобы он занимался подобным поиском. Но их это не касалось, ведь это было его личное дело. Кроме того, виконт не хотел ни в коей мере становиться должником кого-либо. Поэтому он собирался воспользоваться любой возможностью для заработков. К сожалению, долго обдумывать и строить какие-либо планы парень просто не мог, ведь ему нужно было готовиться к экзаменам. Как и следовало ожидать, во время экзаменов виконт буквально подвергся нападению со всех сторон от присутствующих на них магов, ведь они старательно пытались расспросить студента, который занимался одновременно по всем направлениям магии, по тому материалу, который они ему преподавали. В этом не было ничего странного, кроме того, что вместо более чем 25 экзаменов, парню пришлось отдуваться практически 2 дня на одном экзамене. Сначала была теоретическая часть изученного материала. В этом у сына мага не возникло никаких проблем. Благодаря своей способности запоминать прочитанный текст, парень оперировал информацией из тех самых книг, которые ему предоставляли сами преподаватели. Естественно, что в таком случае, они не могли ничего ему противопоставить. Ведь он им буквально до запятой или точки выкладывал информацию из книг. Предоставленные ему задачи и примеры, молодой дворянин решал также довольно быстро. Ведь по сути вся эта информация сейчас для него не представляла никакой сложности. Так как он уже начал изучать информацию, касающуюся формирования плетений, мало кто знал, что именно с помощью этого можно было создавать новые плетения. Ведь большинство магов, изучив известные боевые плетения, совершенно не задумывались о том, как их можно хотя бы изменить для того, чтобы подстроить под себя. Согласно информации, которую парень причерпнул из книг библиотекаря, Горзу знал то, что у каждого мага энергетическая система немного отличается. Даже если маги могли изучать одно и то же направление магии, при использовании одного и того же заклинания объем энергии, которую они использовали, был абсолютно разным. Один маг мог буквально запустить подобное плетение щелчком пальцев, совершенно не заметив каких-либо потерь в энергетической системе своего организма. Другой же мог потерять практически треть энергии, которая расходовалась на побочные эффекты. Все это было очень сильно взаимосвязано. Именно поэтому и была такая наука о формировании плетений. Но в Академии магии ее не преподавали, ведь это был очень большой риск. Стоило невнимательно попытаться совместить пару каких-либо рун в плетении, и в результате можно было получить огромный взрыв. Видимо, именно поэтому архимаг и запретил преподавание этого предмета. Студенты любили эксперименты, старательно пытаясь максимально увеличить свою силу. Да, к концу обучения в Академии, все они отлично понимали то, что подобным способом могут только навредить самим себе. Но это было уже в то время, когда они выпускались из академии. И если кто-то из них хотел изучать подобное искусство, то им нужно было заниматься этим самостоятельно. В таком случае архимаг не нес никакой ответственности за их ошибки и возможную гибель. Все это уже являлось их собственными решениями и ошибками. Но книги по этому искусству были, и именно благодаря знаниям, полученным из этих книг, молодому дворянину удалось довольно быстро разрешить примеры, которые перед ним ставили опытные маги, преподаватели. Самым сложным в происходящем было то, что никакой системы в этом экзамене не было. Он мог ответить на вопрос мага, огневика, и тут же получить пример для решения от мага тьмы. А следом, маг света мог потребовать от него рассчитать воздействие какого-либо заклинания на нежить. А потом некромант мог предложить ему защитить нежить от такого воздействия. Все это очень сильно сбивало студента. Но ему все равно удалось ответить на все вопросы магов, преподавателей. На второй день была практическая часть экзамена. Здесь все было гораздо проще. Ведь первый курс не изучал каких-либо особых плетений, или поднятия нежити, не говоря уже о ритуалах магии тьмы или магии крови. До этого было еще рано. Необходимо было продемонстрировать магам, преподавателям то, как он научился оперировать собственной внутренней энергетической системой. Необходимо было создавать энергетические выплески определенных амплитуд. Ведь именно таким образом он и мог использовать магические плетения, делая такие энергетические посылы, которые насыщают собой магические плетения, создаваемые им. Хорошо еще, что сын мага знал некоторую странность своей магии. Об этом никто из преподавателей не догадывался. Некоторые плетения парень мог создавать абсолютно не задумываясь. Достаточно было просто направить в сторону мишени палец, с которым у него по какой-то причине ассоциировалось то или иное плетение. При этом он делал просто короткий посыл энергии в этот палец, и сформировавшееся плетение уже неслось в сторону цели. Таким образом он мог использовать 10 плетений, и это не учитывая направление на противника открытых ладоней или кулаков. Все это было несколько странным, но парню сейчас было не до того, чтобы задумываться над этими странностями. Главное было при преподавателях не продемонстрировать возможности своего организма. Как вы думаете, как бы отреагировал маг-огневик, когда студент первого курса на его глазах, без формирования какого-либо плетения, атаковал бы мишень тройным фаерболом? С учетом того, что такие плетения даже не преподавались в академии, виконт долгое время не мог понять, что это за заклинание, пока не нашел его описание в одной из старых книг. Эти заклинания использовали древние маги, и современные маги его просто не могли повторить, так как не знали даже рунического состава этого плетения. Подобное плетение было очень опасным по причине своей энергонасыщенности. Оно называлось тройным потому, что по сути представляло из себя три фаербола. Они по очереди помещались друг в друга, и такое сочетание становилось очень опасным, ведь такой удар мог пробить практически любую защиту. Стандартная защита рассчитана на столкновение с одним нападением. Массовое нападение обычно истощает защиту противника. Это можно сказать про град ударов, имеющих отношение к дождю льдин. Но секрет этого плетения был как раз в том, что фаерболы находились внутри друг друга, но не касались своих стенок. Таким образом, при столкновении с щитом противника, первый фаербол уничтожался, ослабив защиту в том месте, где прикоснуться к ней. Второй фаербол пробивал эту защиту своим разрушением, попав в то же самое место, которое уже только что было ослаблено столкновением с первым фаерболом. Третий фаербол уже поражал цель, которая совершенно не ожидала подобной атаки. Когда парень попал на магический полигон и попытался там ночью выяснить свои возможности, то на следующий день, все маги, преподаватели задумчиво пытались выяснить у студентов пятого курса, кто из них разрушил все мишени на этом полигоне. Естественно, что первокурсников никто даже не подозревал в подобном вандализме. Да и как можно было об этом подумать, если они даже не знали, как создавать эти плетения, имеющие возможность уничтожать мишени на площадях такого объема. Конечно, если бы молодой дворянин пожелал повторить этот эксперимент, то тут же бы попал под внимание всех преподавателей, так как они наверняка расположили вокруг полигона дополнительные следящие плетения для того, чтобы найти этого уникума. Хотя, судя по следам на полигоне, там тренировалось несколько студентов сразу. Ведь удары, которые уничтожили все мишени, наносились абсолютно разной магией. Да, архимаг сначала поинтересовался у Гарзу о том, не ходил ли он на полигон этой ночью, на что парень с наивным выражением лица заявил о том, что ему еще рано ходить на магический полигон, так как он не разобрался в способах плетений. Судя по всему, этот вопрос задавался для проформы, так как даже архимаг не предполагал подобного развития событий со стороны первокурсника. Именно на эту возможность и способность своего организма формировать боевые плетения без ведома самого виконта и собирался рассчитывать парень во время своего путешествия по проклятой пустоши. Мало ли с чем он столкнется, ведь не всегда меч может помочь ему при столкновении с какой-нибудь нечистью. Иногда нужно иметь возможности уничтожить ее каким-нибудь заклинанием, которое не оставит противнику ни единого шанса. Поэтому сейчас, на экзамене молодой дворянин старательно потел, создавая энергетические посылы, при этом стараясь не создать боевого плетения, которое тут же выдаст его с головой. Это было очень сложно, но по крайней мере у него получилось. Убедившись в том, что парень действительно оперирует своей собственной магической энергией в объеме первого курса, маги, преподаватели успокоились. Возможно, они что-то и подозревали, но подозрения без доказательств не стоили даже медной монеты, поэтому им пришлось зафиксировать сдачу экзамена сыном мага на отлично. Уже одно это доказывало то, что парень не зря потратил этот год, старательно отбиваясь от проявления внимания самых различных разумных. Убедившись в том, что он действительно усвоил материал первого курса, архимаг был вынужден подписать разрешение о выходе молодого дворянина за территорию академии, ведь теперь у него должны были начаться каникулы. Убедившись в том, что его тетушка и принцесса Лариза также сдали экзамены за первый курс и отправились домой, виконт сопроводил их до императорского дворца, где их с радостью встретили родственники и сам император, после чего он вежливо откланялся и отправился на заработки. Что поделать, но в этом случае время имело очень важное значение, ведь ему нужно было не только достичь проклятой пустоши, но и успеть найти достаточно различных артефактов и ингредиентов, чтобы оплатить второй год обучения в магической академии. Да, ему нужно было заработать не меньше 2000 золотых, но это только на оплату обучения. Если добавить сюда еще и взятки библиотекарю за его услуги, то становилось понятно то, что парню необходимо заработать сумму примерно в два раза больше, ведь только так, как он сможет быть уверен в том, что проучится второй год спокойно, не задумываясь о том, где ему брать деньги для того, чтобы оплатить библиотекарю вознаграждение за предоставление ему нужной литературы, выпадающей за курс обучения академии. Быстро собрав свои вещи, Гарзу отправил отцу второе письмо, в котором описывал свои успехи в обучении. Он не стал полностью описывать все то, что происходило на территории академии, но по крайней мере упомянул о том, что ему удалось окончить первый курс с отличием. Все остальное он расскажет отцу при личной встрече, когда им удастся встретиться. К сожалению, старик не нашел возможности ответить на его первое письмо. Мало ли что там могло случиться, ведь жилье старого мага находилось глубоко в лесу, поэтому скорее всего его могли просто не доставить, но отправить письмо парень был просто обязан. Убедившись в том, что он получил необходимые припасы и сумку от своего приятеля, который смог сделать копию походной сумы, Гарзу направился прочь из столицы. В этот раз ему было немного проще, так как граф Марин выделил для своего родственника коня. Это был, конечно, не боевой конь, но вполне себе молодой жеребец, который старательно пытался показать своему наезднику всю силу и ловкость. Поэтому у парня была возможность довольно быстро достигнуть нужной территории, не задумываясь о том, что ему нужно в первую очередь искать транспорт до ближайшего к проклятой пустоши городка. Он уже выбрал себе город, в котором остановится перед тем, как направиться в проклятую пустошь. По рассказам архимага, молодой дворянин превосходно знал о том, что поисковики всегда должны основывать себе своеобразную базу на территории какого-нибудь населенного пункта, или же городка, расположенного рядом с проклятой пустошью. Ведь так они смогут спокойно вернуться туда, и таким образом даже сохранить свои вещи, которые не обязательно брать в поход. Местные жители частенько сдавали жилье таким поисковикам, старательно подрабатывая на нуждах этих охотников за удачей. Именно на это парень и рассчитывал, ведь коня с собой в проклятую пустошь брать бессмысленно. Он очень быстро станет жертвой местных тварей, поэтому его нужно будет оставить в этом городке, в какой-нибудь конюшне, заплатив заранее за постой. Единственное, чего опасался сейчас парень, так это того, что кто-нибудь из местных жителей может попытаться как-нибудь его обмануть или что-нибудь украсть. Об этом парню рассказывал сам архимаг. Некоторые поисковики, которые опасались заходить далеко вглубь проклятой пустоши, зарабатывали на том, что нападали на поисковиков, которые возвращались оттуда. Не ожидавшие подобного от своих товарищей, поисковики погибали, а такие умники заполучали артефакты и находки своих менее везучих товарищей, совершенно не тратя силы на поиск их по проклятой пустоши. Старый маг даже описал парню признаки таких вот поисковиков. Некоторые из них могли брать молодых и неопытных разумных с собой для того, чтобы использовать их в качестве приманки. Ведь алхимики также неплохо платили за ингредиенты части тел местных тварей, добытых в проклятой пустоши. Таким образом можно было довольно неплохо подзаработать, и потеря одного-двух бойцов была вполне в порядке вещей. Мало кто обращал внимание на то, что в этой группе все время погибают молодые и неопытные поисковики. Подобное никого не касалось, поэтому парень заранее приготовился к тому, что наверняка его постараются либо обмануть, либо убить. Что тот, что этот вариант и его не устраивали. поэтому он собирался быть настороже.